И то, и другое. И обязательно хорошее. У нас часто любят доказывать, что увлечение джазом пагубно отражается на развитии симфонической музыки. Это неверно. Несмотря на все противодействия, джаз развивается, но одновременно развивается и симфоническая, и камерная музыка. Есть люди, которые любят только симфонические оркестры или только джазы, но большинство любит и то, и другое. Ван Клиберн, так восхитивший нас проникновенным исполнением произведений Чайковского, великолепно играет джазовую музыку. Наши музыковеды, вы меня простите, склонны иногда считать, что если они порицают все в области легкой музыки, то они помогают формированию хороших вкусов. Ложная концепция. Нужно выявлять недостатки, которые у нас есть, чтобы их исправить, и отмечать достоинства, чтобы их развивать. Этот принцип относится к оценке и легкой, в том числе джазовой музыки. Наши мысли, наши идеи, развитие эстетических вкусов требует разнообразных форм музыкального творчества, и ограничивать себя в этом отношении нам не следует. Молодой, разве не проникает к нам такая легкая музыка с Запада, которая оказывает вредное влияние на некоторую часть нашей молодежи? Как вы думаете бороться с этим явлением? Старый. Уж во всяком случае не запретом этой музыки. Запрет опасен. Он создает запретный плод и порождает еще большую заинтересованность. Молодой. Ну тогда как же быть? Старый. Создавать хорошую легкую музыку. Молодые люди любят танцевать. Они могут иногда посидеть в ресторане и кафе, отправиться на цирковое представление. Они ходят на каток, катаются на лодках. Согласитесь, что не музыка Людвига ван Бетховена, Модеста Мусоргского или Фредерика Шопена должна при этом звучать, а ведь легкая музыка тоже формирует и воспитывает музыкальные вкусы. И когда нет хорошей легкой музыки, ее заменяет пошлятина. В последнее время в фойе некоторых кинотеатров оркестры играют серьезную музыку. Когда я вижу, как во время исполнения какого-нибудь произведения люди уходят, разговаривают, в то время как певица, которая неслышно распевает романс Чайковского, я возмущаюсь до глубины души. Неужели это может быть названо пропагандой серьезной музыки? По моему мнению, это профанация ее. Есть у нас даровитые композиторы, работающие в области легкой музыки. Но многие из них замолчали. Боятся попасть в кошки. Так и хочется сказать, музыковеды, будьте несколько терпимее к разным, не только своим вкусам. А то уж больно часто вы идете в крестовые походы за свою веру, забывая, что есть люди и по-другому мыслящие. Молодой, как же можно проявлять терпимость, например, к музыке толстых или, точнее, к джазу? Старый, не будем смешивать джаз с музыкой толстых. Музыку толстых оставим капиталистам-бизнесменам. Негры в Штатах не такие уж толстые, скорее наоборот, от их жизни в Америке не растолстеешь. Однако джаз создали именно они на основе своей национальной музыкальной культуры. И у нас джаз получил совсем новое качество. Молодой. Допустим, что так. Но сейчас меня интересует не то. Вот вы говорите, что в опере, оперете и на эстрадных концертах бывает публика, которую вы называете смешанной. Какая же публика посещает симфонические концерты или сольные выступления пианистов, скрипачей, виолончелистов? Старый. О, совсем другая.